Она, хоть уж была не молода, еще в известный возраст не вступила, покрытый неизвестностью всегда. Кому и где, какая в мире сила открыть его поможет, господа? Известный возраст тайно окружила. Он так в известном окрещен кругу, но не впопад, я присягнуть могу.